«Внимание!» — говорил голос, — «вы окружены. Вся ваша база находится под нашим огневым контролем. Не открывайте огонь. Любой, кто ослушается, будет уничтожен. Бросайте оружие, выходите на центральную площадь и стройтесь с поднятыми руками». «Это что, голос Игоря, что ли?» — ошарашенно сказал Валера, глядя на остальных. «Да нет», — скептически покачал головой Сан Саныч, — «откуда тут ему взяться? Если он вообще жив, в чем я сомневаюсь? Он тогда повоевал в столице сибаритов, хорошо там наш ухарил до прихода папаши, но потом исчез. Был бы жив, объявился бы». Надо сказать, что сибариты звучащий с неба голос тоже всерьез не восприняли. «Это же не пушка, чего его бояться?» Удивились, конечно, но не испугались. У них же есть несколько мощных шагоходов, которые им самим кажутся несокрушимой силой на этой планете. Поэтому они среагировали на голос довольно предсказуемо. Безногий шагоход поднял трубу с заряженной ракетой, целясь туда, откуда звучал голос. Но выстрелить он не успел. Возникший из ниоткуда голубой плазменный шар метнулся вниз, и там так шарахнуло, что даже большие бетонные корпуса вздрогнули. Потом, также из ниоткуда, в том районе, где возник плазменный шар, одна за другой появились четыре фигуры в черном и с длинными черными палками в руках. Они стали летать над базой, посылая вниз розовые молнии. Все, кто был на крыше, стояли и смотрели на все это, разинув рот. «Да что тут такое происходит?» Наконец пробормотал Сан Саныч. «Все в порядке, Сан Саныч, свои». Раздался все тот же голос, и теперь уже никто не сомневался, что это Игорь. «Вовремя, сукин сын, как же ты вовремя!» Проорала Вася и закусила губу, чтобы не заплакать от накативших эмоций. Глава 11. Игорь появился прямо из воздуха, сзади него виднелся вход куда-то, но этого куда-то как бы не существовало. Это походило на магию. Сам Игорь широко улыбался. Вдруг сзади вынырнул Барсик и, обойдя его, уселся на трапе. Осмотрев присутствующих, он в два прыжка оказался возле Сан Саныча и, прижавшись к ноге, поднял голову и посмотрел ему в глаза. Сан Саныч, как бы не веря в происходящее, медленно потрепал его между ушей и сказал: «А мы вас похоронили уже». Вот Никитка обрадуется. В это время черные фигуры, закончив летать над территорией базы и метать молнии, приблизились к ним и мягко опустились на землю поблизости. «Это». Сан Саныч начал потрясенно тыкать пальцем в сторону Мама и Зузу, которые были двоими из молниеметателей. «Остальные двое это были Мина и Вик. Это бесы, и они наши друзья», — кивнул Игорь. «Так значит, все-таки это правда», — проговорил Сан Саныч. «Значит, все это было. Война, да, она была. Но, я надеюсь, что это прошлое мы забыли навсегда и сможем начать с чистого листа», — сказала Мама без помощи призрака. Усилия Лиры не прошли даром, и бесы довольно быстро освоили русский язык. «Значит, состоялся новый контакт?» — спросил Сан Саныч. «Пока нет», — сказала Мина. «Точнее, официально нет. Мы-то контачим уже по полной программе. Думаю, это можно и попозже обсудить», — спохватился Игорь. «Что делать будем? Забрать вас отсюда? Или сначала зачистим это гнездо?» «Вопрос, на самом деле, непростой», — сказал Сан Саныч. «Сюда, в любом случае, придется возвращаться. Может, не нам, но придется. Если они тут соберутся с силами и укрепят оборону, это приведет к гибели наших людей. Но и торчать здесь не хочется. Если они зароются под землю, а тут наверняка есть куда, выкуривать их оттуда будет долго и нудно. Хочется убраться, но нужно доделать дело, причем, желательно, без сильных разрушений. Этот завод может еще пригодиться». В рассуждениях о том, что этот завод пригодится, есть одно слабое место, сказал вдруг Руди. «Какое?» – удивился Сан Саныч. «Это место имеет ценность только при внешних поставках вооружения. Без них это обычные ремонтные цеха. Стоило ли возить сюда оборудование, если оно есть, на ремонт? У сибаритов-то понятно, тайная база, где они пытались накапливать редкие образцы оружия. А папаше это зачем?» – сказал Руди. «Да уж, задачка». Сан Саныч почесал затылок. «Может, ты и прав. Думаю, с ними можно поговорить», — сказал Игорь. «Если не возражаете, я бы взял это на себя». Очень долго ни в чем, кроме охоты на зверушек, не участвовал. Руки так и чешутся сделать что-то полезное. «Да ты уже сделал», — вскрикнула Вася. «Если бы не ты, нас бы сейчас бомбили на этой крыше. Дай-ка я тебя расцелую, а то стоишь, как чужой». Вася подбежала к Игорю и повисла у него на шее. «Да это не мне спасибо, а моей жене», — сказал Игорь, обнимая Васю. «Лира сказала, что нам надо срочно выдвинуться, и дала координаты. жене, удивленно вскинула брови Вася, отпуская шею Игоря. Вот тебе раз, упустили таки мужика, у нас в команде и так дефицит, и чего, прямо погрузился в семейную жизнь, да, кивнул Игорь, скоро ребенок уже родится, и после этих слов он обошел всех и со всеми тепло обнялся, Руди присвистнул, вот это да, а правильно, чего время терять, непонятно чего мы ждем, да, Маш, и он начал оглядываться, как бы ища место, где можно заняться производством ребенка, но тут же получил локтем в бок от Маши, щеки которой тут же вспыхнули румянцем. Да уж, разметала нашу команду по планете. Лиана с Семой тоже давно не объявлялись. Не знаем, живы ли, сказал Валера. Мы же с ними были, сказала Мина. Они были в порядке, когда нам пришлось уйти. Там тяжело было, но мы выбрались. Кажется, что никто из наших не погиб. Да Вик, ой, ребят, а я вас и не признал в этих костюмах, всплеснул руками Сан Саныч, думал, какие-то новые друзья Игоря. В общем, с тех пор, как мы от Лианы улетели, время, конечно, прошло, но основные трудности там уже закончились. Какие именно, долго рассказывать, сказала Мина, что было потом, пока не знаем, но собираемся выяснить. Нам тоже нужно Лиану найти, но чуть позже, ладно, сказал Игорь, давайте сначала здесь закончим, вернем Барсика Никитке, заглянем на Левиафан, вернем Капельку, она в порядке, стоит в надежном месте. О, вот это дело, заулыбался Сан Саныч, нам без нее трудновато приходится. Иногда прям вот не помешала бы маленькая подводная лодочка для тайной вылазки. Она припрятана возле столицы сибаритов. Не думаю, что кто-то ее нашел, сказал Игорь, я дам точную наводку, заберете ее, обязательно. Сан Саныч не переставал улыбаться, видимо, возвращение Капельки и впрямь было очень желанным событием. Так что там с Лианой? Спросила Маша. Ой, этого в двух словах не расскажешь, но история невероятная, сказал Игорь, и помимо прочего нашли еще одну большую общину, с неплохим научным потенциалом, как я понял, и вроде бы с ними установлен дружеский контакт. В общем, союзников прибывает потихоньку. Ребята потом сами расскажут, махнул Игорь в сторону Мины и Вика, чтобы я не переврал чего. Да, люди новые постоянно появляются вокруг Лианы, сказала Мина. Это меня не удивляет, кивнул с легкой улыбкой Сан Саныч, у нее к этому талант. Ну, так что, Игорь хлопнул в ладоши, надо тут закончить и пообщаться по-нормальному. Призрак, объяви, что мы хотим поговорить со старшим. Призраку повторять дважды не пришлось, и тут же над базой зазвучал громкий голос. Мы хотим поговорить со старшим. Сопротивление бесполезно, высылаем парламентера. При атаке на переговорщика все присутствующие на базе будут уничтожены без исключения. Это ты хорошо придумал, кивнул Игорь, а то еще пальнет какой-нибудь придурок в меня. Они выждали пару минут, после чего Мина и Вик взялись за одну из своих стреляющих палок с двух сторон и взлетели в воздух. Игорь одной рукой ухватился посередине и таким образом они перенесли его в центр площади, где и опустили на землю. Сами заняли позиции на некотором удалении, но достаточно близко, чтобы вмешаться, если что. Никто не видел, но призрак завис почти над Игорем, мониторя окружающую обстановку и готовясь открыть огонь при малейшей угрозе. Но на всех его датчиках и камерах все было спокойно. Люди попрятались после такого внезапного, мощного и обезоруживающего удара. У них еще осталось несколько шагоходов, которые контролировали выходы из ангара, но видно их нигде не было. Мама и Зузу тоже заняли удобные для стрельбы позиции в труднодоступных для обычного человека местах. Остальные залегли на краю крыши, контролируя всю площадь при помощи лазерок. Несмотря на столь мощное прикрытие, оказавшись внизу, Игорь почувствовал себя неуютно. Да, они сейчас в состоянии разнести всю эту базу, но если кто-нибудь пальнет из укромной дыры, пулю он может успеть поймать. На этом для сибаритов здесь все закончится, но ему будет от этого не легче. Противник был не очень понятный и сильно перепуганный, а это было очень плохим сочетанием. От таких можно ожидать все, что угодно. Прошло еще несколько минут томительного ожидания, прежде чем вдалеке показалась фигура неуверенно идущего человека с поднятыми руками. Шел он медленно и несколько раз останавливался. Видимо, внутри шла сильная борьба, и инстинкт самосохранения кричал ему «Беги!». Но он не поддавался и шел. Возможно, если бы он побежал обратно, то его пристрелили бы свои. А что, от сибаритов всякого можно ожидать. Наконец, он приблизился и остановился напротив. «Ты здесь главный?» – спросил Игорь. Сибарит отрицательно покачал головой. «Тебя послали, потому что те, Кто тут командует? Сами идти побоялись. Сибарит кивнул. Ты сибарит? Спросил Игорь. Парламентер отрицательно затряс головой. Ты вообще говорить умеешь? А то не мой парламентер, это анекдот какой-то. Сказал Игорь. Умею. Треснувшим от волнения голосом сказал парламентер. Если ты не сибарит, то кто? Спросил Игорь. Я инженер, сказал парламентер. Ну, это профессия. А статус тут у тебя какой? Кто ты? Ты же не входишь в иерархию сибаритов, как я понял. Тяжело вздохнув, но стараясь сохранять терпение, сказал Игорь. Статус? Я не знаю, какой статус. Бригадой ремонтников я руковожу, ну почти всеми ремонтниками, неуверенно сказал парламентер. Тяжко с тобой говорить. Каждое слово приходится вытягивать. В общем, слушай, мы ведем войну с сибаритами. Уничтожили уже много городов и баз, убили жреца. Но мы не воюем с теми, кого они держат в плену. Таких мы, наоборот, освобождаем. Ты тут пленник? Спросил Игорь. Ну не то чтобы, неуверенно протянул парламентер. Послушай, я уже начинаю терять терпение, сказал Игорь. Если ты сейчас не начнешь говорить понятно и обстоятельно, то мы решим, что тут одни враги и погибнет много людей. Возможно, кому-то из них погибать вовсе не обязательно. Что вы хотите знать? Попытался взять себя в руки парламентер. Если ты не сибарит и не в рабстве у них, то кто ты? Это первый вопрос, сказал Игорь. Меня наняли для ремонта военной техники, сказал парламентер, по контракту. Где наняли? На этой планете? Спросил Игорь. Нет, не на этой. Предложили хорошие деньги и контракт на 3 года. Это произошло 4 года назад, сказал парламентер. Продлил контракт? Спросил Игорь. Да нет, мне и за тот пока ничего не заплатили. Вроде бы и не отказывали, но все время завтраками кормит. Говорят, что работы много, что проблемы какие-то, что нужно срочные заказы доделать, а там все и выплатит, сказал парламентер. Ты сам-то веришь в это? Спросил Игорь. Не очень, но что мне остается? Выбраться отсюда вариантов нет, сказал парламентер, а говорил, что не пленник тут, самый натуральный, только захватили тебя не силой, а обманом. Поверь моему слову, никто тебя отсюда живым выпускать не собирался, а тем более платить тебе за работу. Сибариты это те еще мрази. Так что, скажи спасибо, что мы вовремя появились. Это что же, мне теперь не заплатят? Совсем, расстроился парламентер. Ты, видимо, так и не понял. Платить тебе не собирались в принципе. Вообще, никогда. Тебя просто обманули, сказал Игорь. Надо сказать, что раньше я про такую схему набора специалистов у сибаритов не слышал. Видимо, для ремонта вооружения на планете не нашлось людей с нужной квалификацией. Или не нашлось в достаточном количестве, Игорь задумался. И много вас тут таких контрактников? Да все, кроме сибаритов, сказал парламентер. Сотни-две человек наберется. И заплатили хоть кому-нибудь? Прищурился Игорь. Нет, уныло покачал головой парламентер. Но вы продолжали верить и работать на них? Очень странно, сказал Игорь. А что нам оставалось? Развел руками парламентер. Выбора-то не было. Самих-то сибаритов на базе сколько? Спросил Игорь. 3, 3,5, закатил глаза парламентер, видимо прикидывая в уме, сколько тех было на самом деле. Было, ладно, кивнул Игорь. Когда они тебя посылали, что просили передать? Ничего, пожал плечами парламентер. Сказали, иди, узнай, что они хотят. В общем так, слушай меня внимательно, сказал Игорь решительно, поняв, что узнал уже достаточно и остальная информация является второстепенной, с этой планеты выхода нет, по крайней мере пока. Транспорт тут не ходит. Единственный вариант для вас, это устроить свою жизнь здесь, но не в рабстве, в котором вы, по сути, и находились, а как свободные люди. Мы именно к этому и стремимся, в этом наша цель. А хорошие специалисты, которые умеют работать руками, нужны всегда. Сибаритов мы зачистим, заводик этот возьмем под контроль. Если хотите, можете остаться здесь работать, но уже как свободные люди. А в чем смысл-то? Ухмыльнулся парламентер. Получается, что просто хозяева поменяются. Смысл в том, что вы можете уйти, а можете присоединиться к армии, а можете продолжать делать то, что умеете лучше всего. Условия, на которых это будет происходить, вопрос для обсуждения. Но если вы будете вести себя как нормальные люди, то с вами будут обращаться тоже нормально. Мы за справедливость, и это не фигура речи. Кто-то же должен наводить порядок в этом хаосе. И сибариты нам не просто конкуренты. Вы вряд ли знаете, что они творили, а кое-где еще и творят. Вам еще повезло, Вас заманили обманом и хитростью, а обычно они все решают через насилие и убийство», — сказал Игорь. «Ну, то, что они не ангелы, мы в целом понимали всегда», — вздохнул парламентер. «Поддержите нас, когда начнется заварушка, ударите им в спину», — спросил Игорь, внимательно глядя на парламентера. «Нет», — отрицательно покачал головой тот, — «как я остальным об этом сообщу, у меня просто не будет такой возможности, а еще ведь и убедить надо, а народу-то много, даже не представляю, как это можно сделать». «Ладно, допустим», — Игорь опять ненадолго задумался. «Сам-то по нашим стрелял?» — вдруг резко спросил он. «Стрелял», — с вызовом ответил парламентер. «Все стреляли, и я стрелял, а кто не стреляла, так тот просто не успел. Нам сказали, что враги на базу напали, что всех перебьют, если у них получится захватить контроль над территорией. Сейчас переосмыслил?» — спросил Игорь. Парламентер сразу не ответил и поднял на Игоря тяжелый взгляд. «Не знаю пока», — сказал он после паузы. «Ну да, понятно», — Игорь склонил голову на бок. «Эти в рабстве держат, но к этому вы уже попривыкли. Подонки, но зато свои, а чего от чужаков ждать, вообще не ясно. Сложная ситуация, но ты пойми», — жестко продолжил Игорь, — «вы тут не главный приоритет. Эта база работать на сибаритов больше не будет, это факт, с этим ничего поделать уже нельзя. Вы можете этого не знать, можете сомневаться, но это так. Мы вычищаем сибаритов по всей планете, и это место просто очередное, но далеко не главное. Что произойдет с вами, никого не волнует. Нянчиться с вами никто не будет. Сориентируйтесь вовремя, на чьей стороне лучше быть, докажите, что вам можно верить и сотрудничать, тогда будете допущены в нормальное общество и сможете вписаться в местную жизнь. Нет, ну, значит, не судьба, а ваше общество, прям вот, нормальное, да», — скептически сказал парламентер. «Из того, что ты можешь тут найти, самое нормальное. Проблемы есть, куда без них, мир жестокий, и правила в обществе жесткие, но нормальным людям их соблюдать нетрудно, они этого даже не замечают, живут и все, а вот ненормальным приходится делать над собой усилия, но и у них есть шанс, если смогут себя перебороть», — сказал Игорь. «А кто решает, что нормально, а что нет? У сибаритов их образ жизни тоже считается нормальным. Как это, жить нормально, а?» — спросил парламентер. «По совести», — пожал плечами Игорь, — «все знают, что такое нормально. Если эта нормальность не для кого-то определенного, а для всех, то она правильная. Не волнуйся, тут ошибиться трудно. Ошибаются только совсем сдвинутые, или те, кто хочет ошибиться, кого общая нормальность не устраивает, и он считает себя лучше других, а значит и прав имеет больше, может забрать у другого то, что ему понравилось, а если тот не захочет отдавать, то и убить. Это если упрощенно все объяснять, но мне кажется, что ты давно уже все понял, просто назад боишься идти». «Не без этого», — сразу сник парламентер. «Приду, что я им скажу. Скажи как есть, что нам нужны только сибариты, остальные нас не интересуют. Мы уничтожаем сибаритов по всей планете, теперь добрались и до этого острова. Прямо так, прямым текстом им и скажи, что, мол, я просил это передать. Чем больше людей это услышит, особенно не из сибаритов, тем будет лучше», — сказал Игорь. «За это не волнуйся, там сейчас все в одной куче». «Ну, почти все», — сказал парламентер. «В смысле, почти, а остальные где?» — решил уточнить Игорь. «Трое самых главных в бункере сидят, они сами никогда ни в чем не участвуют, ни по статусу, только командуют», — сказал парламентер. «А скольких сибаритов мы уже убили?» — спросил Игорь напоследок. Парламентер обернулся на уничтоженные шагоходы, обвел взглядом пулеметные точки, на которых давно никого не осталось, и пожал плечами. «Ну, я не знаю, может быть половину, может и чуть больше там, откуда я пришел, десяток с небольшим только, может это и все выжившие, кроме бункерных». «Хорошо, ну что ж, иди, неси им добрую весть», — усмехнулся Игорь и кивнул Мине с Виком. Обратно он вернулся также, ухватившись за черную палку одной рукой. Когда приземлился, остальные уже собрались рядом. Игорь потряс рукой, на которой висел. «Фу, блин, чуть не сорвался», — сказал он с облегчением от того, что добрался, рука вспотела. «А второй что, не ухватился?» — спросил Сан Саныч, чего на одной висел. «На двух не так эффектно бы было», — пожал плечами Игорь. «Понтярщик», — хмыкнула Вася. Игорь, приняв слегка виноватый вид, развел руки в стороны. «Ну и что дальше?» — спросил Сан Саныч. «Вы все слышали?» — спросил Игорь. «Да, более-менее. «Если что и упустили, то по мелочи», — сказал Сан Саныч. «Думаю, что нужно дать ситуации настояться. Местные ремонтники показали, что они умеют держать в руках оружие и стрелять, может не очень хорошо, но умеют, я правильно понимаю», — спросил Игорь, и все ответили ему дружным кивком. «Вот пусть этим умением и воспользуются, только теперь направляют оружие в нужную сторону. В общем, дадим им дозреть. Думаешь, сработает?» — скептически спросил Сан Саныч. «Вот и посмотрим», — улыбнулся Игорь. Глава 12. Чтобы, как сказал Игорь, дать ситуации настояться, решили пока отправиться на Левиафан, оставив пост наблюдения за базой на этой самой крыше. Призрак, отвезя людей на побережье, должен был вернуться и прикрыть наблюдателей. Оставил Сан Саныч Валеру и Васю. Они и не возражали. Сибариты сначала вообще никак не проявлялись, вся база как будто вымерла. Потом, приблизительно через час, начали мелькать люди, которые ходили уже совершенно не таясь. Сначала они делали это робко, но постепенно смелели. Вывод Валера и Вася сделали простой. Разлетелся слух, что нападающим нужны только сами сибариты, вот остальные и расслабились. Не сразу, но постепенно стали смелеть и ходить туда, куда им нужно. Воевать они, судя по всему, больше не собирались. Власть утекала из рук сибаритов стремительно и бесповоротно. Еще через час начались первые выстрелы. То тут, то там, вспыхивали короткие перестрелки. Каждый раз, когда начиналась стрельба, Валера с Васей переглядывались и улыбались. По всему выходило, что Игорь оказался прав. Ситуация настаивалась. Начавшиеся брожения не сулили сибаритам ничего хорошего. «Постреляют работяг», — вздохнул Валера, — «сибариты, наверняка, лучше вооружены. Эти работяги сами в нас стреляли, не забывай об этом», — сказала Вася, — «есть хочется». «А у тебя ничего не осталось, что ли?» — удивился Валера, — «могу поделиться». «Делись, а то я сейчас траву жрать начну», — оживилась Вася. Игорь полез в рюкзак за пайком, который прихватил с Левиафана. «Можете спокойно поесть», — раздался голос призрака. «Я слежу за ситуацией. У меня чуть сердце не остановилось», — выдохнула Вася. «Ты давно тут находишься?» «Да, я быстро отвез людей на побережье и вернулся вас страховать», — ответил призрак. «А сказать что-то здесь нельзя было? Обязательно было подслушивать», — сказала Вася. «Я не подслушивал», — в голосе призрака послышалась легкая обида. «У меня эта история с умным кораблем пока тоже в голове не укладывается», — хмыкнул Валера. Им рассказали вкратце, кто такой призрак. Но услышать рассказ — это одно, а контактировать — совершенно другое. Они еще не привыкли к присутствию невидимого и разумного корабля, что было просто запредельно. Поверить в такое и принять сразу трудно. На это нужно хоть немного времени. «Ваш скептицизм меня не удивляет», — сказал призрак, и им показалось, что он вздохнул. «Когда поедите, можете отдохнуть во мне. Я и один бы справился с наблюдением. Не обязательно было вас здесь оставлять». «Ну уж нет, друг, мы еще не настолько близки», — хохотнула Вася. «Не очень понял смысл этой фразы, но по контексту получается, что вы отказываетесь», — спросил призрак. «Спасибо за предложение, мы подумаем», — вмешался Валера. «Просто не хочется оставлять пост и доверять всю работу машине при всем уважении», — добавил в конце Валера. «Я и не настаиваю, просто предложил», — сказал призрак. Пока они разговаривали, Вася развернула сверток и набросилась на бутерброды. «У меня тоже есть еда, если вам будет мало», — сказал призрак. «А вот за это спасибо. Это мы учтем», — жуя, сказала Вася. Глядя на то, как Вася аппетитно уплетает, Валера тоже резко почувствовал голод. Он взял бутерброд и тоже принялся жевать, не менее интенсивно, чем Василиса. Они еще не доели, а Валера уже видел, что у Васи что-то свербит. Она не хотела прерывать трапезу и еле сдерживалась. Но в самом конце, дожевывая последний кусок, она все же не выдержала и начала говорить с набитым ртом. «Валер, давай замутим диверсию. Вась, нас же наблюдать оставили», — ошарашенно сказал Валера. «Мне кажется, что сейчас это не нужно, все идет по плану». «Откуда ты знаешь?» «Нужно ускорить события и подстрелить несколько сибаритов», — сказала Вася. «А как ты их будешь отличать? Подстрелишь не того и испортишь отношения с ремонтниками, которые пытался наладить Игорь. Сейчас лишняя активность может все только испортить», — сказал Валера. «Скучный ты», — вздохнула Вася. «Надо просто с умом подойти к вопросу, а не лезть напропалую. Вылазка нужна, а то они совсем расслабились». «Я против», — Валера решительно покачал головой. «Поддерживаю», — подал голос призрак, не стоит отходить от первоначального плана. Тебя вообще никто не спрашивает. Возмутилась Вася. Ты корабль с интеллектом, терпеливо добавил призрак. Вмешательство призрака еще больше раззадорило Василису. Возможно, что Валере удалось бы ее отговорить от необдуманных действий, но когда советы начала давать машина, она вдруг твердо решила, что нужно устроить вылазку. Если не диверсию, то хотя бы разведку. Нужно было посмотреть поближе, что происходит в стане врага, а не строить догадки, сидя на крыше. Она не стала больше спорить, просто решительно встала и направилась к входу на лестницу. «Прикройте, если что», — бросила она через плечо. Валера невнятно выругался, но встал и раздраженно побежал за Васей. Отпускать ее одну он никуда не собирался, но такая взбалмошность и неуправляемость его просто вывела из себя, и он еле сдерживался. Потом нужно будет обязательно устроить разбор полетов, если их, конечно, не убьют. Лестницу могут караулить. Не выдержав, крикнул он вслед Васе, но она, не поворачиваясь, только небрежно махнула рукой и рванула бегом. Валера опять выругался и припустил следом. «Я не смогу прикрывать вас внутри здания», — сказал запоздало призрак. Они его услышали, но никак не среагировали. Вася твердо решила ввязаться в авантюру, а Валера пытался не отстать, потому что отпускать ее одну никуда не собирался. Вася была, конечно, очень шустрой. Скрывшись из вида в надстройке, где был выход с лестницы, она еще прибавила ходу, чтобы оторваться от Валеры. О том, что она подвергает его риску и втягивает в неприятности, она сейчас не думала. Ее немного понесло. Только вбежав в пристройку, Валера тут же услышал, как в самом низу грохочет лестница под Васиными шагами. Как она успела добежать туда так быстро? Валера снова выругался и тоже ускорился. Внизу засады не было. У сиборитов сейчас хватало других дел, да и осталось их не так уж много. Если добавить к этому стремительную потерю контроля над ремонтниками, то картина для них была совсем печальной. Вася быстро перебежала в ангар, где раньше держали Руди, и пошла между рядами запчастей, почти не скрываясь. Вывернув из-за угла, она почти налетела на молодого парня, который стоял и вглядывался в противоположную сторону. Услышав шаги, он резко обернулся к Васе. «Ну, что, долго вы еще возиться будете? Мы уже устали ждать», — сдвинув брови, сказала Вася. «Чего?» — опешил парень. «Давайте, делайте переворот, убивайте сиборитов и начинайте жить новой, мирной жизнью», — сказала Вася. «Мы же ждем, пока вы тут уже возьмете свою судьбу в свои руки». «Ты кто?» — наконец, немного пришел в себя парень. «Я кто? Я твоя судьба. Могу казнить, могу помиловать. А что решу, неизвестно. Свою судьбу наперед никто не знает», — и Вася ему подмигнула. Парень потряс головой. Происходящее никак не соотносилось с его видением ситуации. Напавшие на базу представлялись ему большим и хорошо вооруженным отрядом, раз смогли уничтожить шагоходы и проредить ряды сиборитов. Большую часть событий он пропустил, так как работал в подземных цехах, но его вытащили оттуда и пытались заставить воевать, а воевать он не умел и не хотел. Он больше техникой интересовался, поэтому здесь и оказался. Теперь вот возникла эта сложная ситуация, в которой он никак не мог разобраться. Краем уха он слышал от других, что нападающим не нужны они, им нужны только сибариты. Так это было даже хорошо, потому что к этим сволочам он никакой привязанности не испытывал. И уж он точно не ожидал, что, встретившись с одним из нападающих, он увидит перед собой не сурового боевика в броне, а то и в экзоскелете, а миниатюрную симпатичную девчонку. Правда, висящая на ее плече лазерная винтовка, небрежно направленная ему в грудь, намекала на то, что эта девочка тут не случайно. «Да», — задумчиво сказала Вася, — «не очень-то ты разговорчивый. Тебя как звать?» «Стас», — быстро ответил парень. «Вот что, Стасик», — сказала Вася, — «давай отойдем немного в сторонку, а то мы стоим на всеобщем обозрении. Тебе может и ничего, а если меня заметит, могут и стрелять начать. Глядишь, и тебя зацепит», — она ему вновь подмигнула. Парень немного смутился и кивнул. Девушка не казалась ему опасной. Они только повернулись, чтобы уйти, и, точно так же, как Вася налетела на Стаса, так же и оттуда же на них вырулил шагоход. Оператор ступал осторожно, стараясь не шуметь. Он заметил Васю раньше, когда она мелькнула в одном из проходов, а она его не увидела, потому что он стоял неподвижно и ничем не выделялся из остального металлического хлама. И вот, поняв, что это одна из незваных гостей, оператор устремился следом, но очень осторожно. У Стаса внутри все мгновенно заледенело, приведя его в состояние паралича. Он замер, не в силах пошевелиться. Сибарит вне всяких сомнений видел, что он общается с чужачкой, и сейчас его пристрелит за предательство. Пока он думал одну эту мысль, Васи перед ним уже не оказалось. Чтобы оценить ситуацию, ей понадобилась доля секунды, после чего она тут же прыгнула вперед, кувыркнулась между ног шагохода, и в следующее мгновение уже оказалась у него за спиной. Не теряя времени, она подпрыгнула, вскарабкалась наверх и дернула за металлическое углубление на горбе шагохода. Это углубление было ручкой люка, через который внутрь залезал оператор. Люк оказался не заперт. Нужных рефлексов при обращении с техникой у сибаритов не было. Пользоваться худо-бедно они умели, но вот качество использования оставляло желать лучшего. Им, наверное, даже в голову не приходило, что кто-то может подойти так близко, что залезет на шагоход сверху. Рывком откинув крышку, Вася сунула внутрь ствол лазерки и прожгла сибарита насквозь, сверху вниз. Стас смотрел на замерший шагоход. Вдруг, над его металлическим бронированным наплечником появилась улыбающаяся девичья мордашка и радостно сказала: «Хочешь порулить этой штукой?» Он не очень хотел, но отказываться побоялся. Если она вот так, шутя, расправилась с шагоходом, то что она тогда с ним сделает, если вдруг разозлится? Да, злить ее ему совершенно не хотелось, поэтому он кивнул. «Ну, тогда лезь сюда, поможешь труп вытащить. Или ты хочешь заставить хрупкую девушку корячиться?» — сказала Вася. Стасу вдруг показалось, что он спит. Не могло все это происходить на самом деле. Слишком это было за гранью разумного. Но даже во сне он подчинился и, обойдя шагоход, полез наверх. Да и как можно было не подчиниться просьбам этой прекрасной воительницы, ворвавшейся в его сон? Стас думал, что он спит до тех пор, пока они не вытащили труп через люк до половины. И в этот миг на него обрушилось ощущение реальности во всей своей красе. Он осознал, что все это правда, что он сейчас вытаскивает труп одного из местных хозяев через люк шагохода. Как он мог оказаться в этом месте и в это время? Как вообще такое могло с ним произойти? Он не понимал. Единственное, что все еще заставляло его сомневаться в происходящем, так это радостная девчонка, тянущая труп с другой стороны. И если он с трудом удерживал внутри содержимое желудка, потому что раньше трупы никогда не ворочил, то она как будто занималась привычным делом. Притом не просто привычным, а тем, которое ей очень нравится. Она радостно улыбалась, периодически ему подмигивая. Ей все это доставляло удовольствие. Глядя на ее сияющее и азартное лицо, Стас вдруг отчетливо понял, что сибаритам конец. «Как вас зовут?» — наконец, созрел Стас для встречного вопроса. Труп перевесил и грохнулся на землю рядом с шагоходом. «Меня, Василиса, зовут», — склонив голову на бок и внимательно глядя на Стаса, ответила она. «Василиса, вы прекрасны», — сказал Стас то, что на самом деле думал и не мог больше держать в себе. «Как девушка или как убийца?» — внимательно на него глядя, серьезно спросила Вася. «И то, и другое», — честно сказал Стас. «Спасибо». Вдруг широко, почти до ушей, улыбнулась Вася и щелкнула Стаса по носу. «Лезь внутрь, пойдем, повоюем. Только по своим не стреляй, убиваем исключительно сибаритов». «Я убивать не смогу», — вдруг сказал Стас, тем не менее, послушно залезая внутрь. «Я еще никого не убивал». «Придется», — сказала Вася, — «за свободу нужно бороться. Не все же девушкам за вас драться». И она захлопнула крышку люка. Обойдя шагоход, она встала прямо перед ним, уперла руки в бока и сказала: «Ты меня хорошо слышишь?» Стас за бронированным стеклом кивнул. Взгляд у него был уже близкий к восхищенному. Вася улыбнулась. Она понимала, что произвела на парня сильное впечатление, и даже слегка переигрывала, чтобы быть еще более эффектной. Она этим слишком увлеклась, совершенно потеряв контроль над окружающей обстановкой. Ей просто повезло, что на базе царил хаос и сюда никто больше не заявился. «Где мы можем найти кого-нибудь из сибаритов?» — спросила Вася. Стас ненадолго задумался, а потом поднял руку шагохода с пулеметом и указал в дальнюю часть ангара. «Отлично», — кивнула Вася. «Пойдем, наведем там шороху». В глазах Стаса мелькнул страх, но тут же вернулась завороженность Василисы. Парень был полностью в ее власти. Вася положила лазерку на плечо, держа ее за приклад, и чуть ли не пританцовывая пошла по широкому проходу, слегка виляя попой. Шагоход затопал следом. Если бы это увидели Сан Саныч или Игорь, они бы сами ее пристрелили за такое легкомысленное отношение к опасности, не говоря о том, что она втягивала в это других людей. И тут снаружи шарахнуло так, что ангар, казалось, подпрыгнул со всеми находящимися в нем железками. Где-то обрушилась пара больших стеллажей. Когда грохот металла стих, откуда-то стали доноситься крики боли и стоны. Вася остановилась, думая идти туда, или куда они сначала собирались. Решила план не менять и направилась в дальнюю часть ангара. Стас неплохо справлялся с управлением. Он не раз это уже делал, так как среди прочего и шагоходы тоже чинил, а также занимался их перевооружением и переделкой под те образцы оружия, которые у них были. Потому что штатного вооружения для шагоходов им частенько не поставляли, и приходилось выкручиваться. Но вот стрелять он никогда не пробовал. В принципе, он все знал и понимал, как происходит процесс стрельбы, но на спусковой крючок или кнопку никогда не нажимал. И вот сейчас его пальцы лежали на этих самых крючках и страшно потели. Он даже не знал, что из пальцев может выделяться такое количество пота. Была только одна надежда, что произойдет какое-нибудь чудо, и стрелять ему не придется. Валера, после того как сбежал по громыхающей лестнице, встал перед выбором: искать Васю в ангаре или на улице. Быстро заглянув в ангар и не увидев ее там, он решил, что она, скорее всего, выскочила наружу. На площади, где перед этим шли переговоры Игоря с одним из ремонтников, и где были уничтожены самые эффективные шагоходы сибаритов, было пустынно. Оглядевшись, Валера заметил движение на противоположной стороне площади, за исковерканными останками шагоходов. Он сразу рванул туда. Завернув за угол, он чуть ли не лбом уперся в дуло. По крайней мере, ему так показалось. На самом деле до танка было 10 метров, но когда на тебя смотрит орудие такого калибра, это считай, что в упор. Валера замер, не понимая, есть ли в танке экипаж и видят ли они его. Он судорожно сглотнул и понял, что танк не пустой, потому что орудие дрогнуло и немного опустилось вниз. Глава 13. Валера, встретив превосходящего по огневой мощи противника, поступил так же, как и Вася, резко сократил дистанцию. Бросившись вперед и вниз, он нырнул под гусеничную машину и распластался там. Танк выстрелить не успел. Водитель, поняв, что цель теперь внизу, начал крутиться на месте. Валера, лежа на животе, быстро вращался вместе с танком, стараясь держаться на равном удалении от гусениц. Покрутившись немного, танк замер. Внутри него поняли, что нет никакой возможности выяснить, есть ли от этих вращений толк. Валера немного выдохнул, потому что если бы танк начал вращаться быстрее, то он мог и не успеть за ним, и тогда бы его раздавило к чертовой матери. Танк начал сдавать задом, Валера судорожно заработал руками и ногами, стараясь не отставать. Когда перед водителем открылось то место, где танк крутился на месте, то следов крови там видно не было. Вывод был очевиден: незнакомец все еще под танком. Вряд ли ему удалось незаметно ускользнуть, они бы его засекли на камерах. А вот внизу, под днищем, камеры не было. Танк замер. Тот, кто был внутри, явно был озадачен. Но вдруг тяжелая машина дернулась и поползла вперед и влево. Там лежал обломок бетонной плиты. Валера полз под днищем и вдруг понял, что задумал проклятый сибарит, управляющий танком. Он хотел пропустить плиту под днищем. Валере либо придется остановиться, либо его размажет между днищем и плитой, если он примет самоубийственное решение туда полезть. А когда он остановится, то окажется не под танком и его расстреляют с одного из пулеметов, установленных на башне. Наверняка кто-нибудь уже водит стволом в нетерпеливом ожидании, когда Валера окажется на открытом пространстве. И ведь ему придется там оказаться. Танк двигался медленно, стараясь пропустить плиту четко между гусеницами. Она была уже близко. Понимая, что по их разумению он должен оказаться позади танка, Валера, прямо перед тем, как машина достигла этой плиты, бросился вперед, успел проскочить в узкую щель и, быстро поднявшись на ноги, рванул, надеясь успеть свернуть за угол, пока в него не выстрелили. Он угадал, пулеметы были направлены назад, ожидая, что плитой его выдавит из-под машины именно туда. Только ствол пушки смотрел вперед. Когда Валера появился перед удивленным водителем, тот уже ничего не успевал сделать, даже повернуть дуло. Но в каком-то отчаянном порыве он ударил по кнопке стрельбы кулаком. Это было бессмысленно. Валера был даже не на линии огня. Ствол был направлен слегка вниз. Снаряд пролетел через площадь и ударил прямо в основание железного ангара, пробив там приличную дыру. Ангар вздрогнул и в этом месте, как будто, немного просел. Но устоял и даже стена не сложилась. Зато внутри раздался грохот. А снаружи, недалеко от ангара, раздались крики боли. Поблизости, но не в поле зрения, были люди, которых посекло осколками от взрыва. Несколько человек погибло. Эта группа ремонтников уходила прочь от ангара, решив переждать противостояние сибаритов с чужаками в другом месте. Они поняли, откуда прилетел снаряд, а когда следом за выстрелом из-за угла вырули танк, не осталось сомнений, кто именно стрелял. Это проклятые сибариты палили по ним. То, что стреляли именно в них, ремонтники были уверены. Они не увидели выскочившего оттуда перед этим Валеру. После того, как они отказались принимать участие в этом противостоянии, сибариты очень на них озлобились. Да и в танке никто другой быть не мог. Сейчас все оставшиеся в живых сибариты сидели в какой-нибудь броне, и еще трое главных в бункере. Без защиты остались только рабочие. После выстрела, выжившие бросились в рассыпную, но увидев, что танк направился куда-то в сторону, не обращая на них внимания, стали робко возвращаться, чтобы помочь раненым. Когда танк выехал за угол, где скрылся Валера, того там уже не было. Он мог за это время укрыться только в одном месте, нырнуть в открытую неподалеку железную дверь, ведущую в один из корпусов. Обычно она была заперта, но когда началась заварушка, ее открыли, чтобы у бойцов было больше возможностей для маневра. Там даже одно время сидел пулеметчик, в тени дверного проема, но позиция была неудобная, и он оттуда ушел. Танк остановился напротив двери и навел туда свое орудие. Стрелять было бессмысленно. Внутрь на машине попасть тоже нечего было и думать, а покидать бронированную капсулу никто не собирался. Постояв немного, танк дернулся и поехал объезжать ангар, туда, где должны были быть сибариты на шагоходах. Валера оказался в оружейном цеху. Тут чинили именно вооружение. Причем не только то, которое устанавливалось на технику. Было много ручного оружия, множество ящиков с устаревшими образцами, видимо, много лет находившимися на консервации. Но для этой планеты это было более чем актуальное оружие. Его было столько, что сразу становилось понятно, у сибаритов были очень далеко идущие планы. И планы эти были отнюдь не мирные. Хотя никто из тех, кто знал сибаритов, так и не думал. Ждать от них чего-то хорошего было глупо. Было интересно узнать, что находится в других цехах и под землей. Возможно, тут просто сокровищница для формирующейся под папашиным руководством армии. Но этим можно заняться и позже. Для начала нужно разобраться с сибаритами. Но даже это сейчас не главная цель. Сейчас главным было найти Васю и не дать ей умереть. Она, конечно, была отрова, но именно это ее могло изгубить. Валера чувствовал свою вину в том, что не смог ее остановить. Если с ней что-то случится, он себе этого не простит, да и остальным не сможет объяснить, почему так вышло. Хотя, про Васин характер все и так знают. Валера бежал по пустынному и слабо освещенному цеху. Вряд ли Вася была здесь, но даже и будучи тут, она могла просто затаиться и не выдавать себя. Валера остановился, повертел головой и осознал, что Василиса сейчас может находиться вообще где угодно. Лучше было не метаться как ужаленному, а наоборот, затаиться самому и внимательно прислушаться к окружающей обстановке. Если где-то начнется шорох, значит Вася, скорее всего, именно там. Вдалеке были широкие ворота, одна створка которых была распахнута, и благодаря этому в той части цеха было светлее. Валера осторожно, но быстро побежал туда. Он пригибался, чтобы его не так хорошо было видно. В цеху вполне могли быть люди, которых он просто не заметил. Пока он добежал до ворот, улица опустела. Пострадавшие от взрыва ремонтники унесли раненых и попрятались. Валера не знал этого, но по заводу пополз слух, что сибариты начали отстреливать своих рабочих, мстя им за то, что те не хотят воевать. Большинство решило укрыться, но небольшое количество озлобилось и захотело наказать своих бывших хозяев. Эти повстанцы сбились в две группы, которые находились в разных частях завода и друг о друге не знали. Одна из них пряталась в ангаре и готовилась к атаке на три находящихся здесь шагохода. Те ждали танк на подмогу, который почему-то задерживался. Шагоходы патрулировали небольшую часть ангара, обходя коридоры в небольшом секторе, чтобы на них не напали внезапно. Дождавшись танка, они планировали переместиться к главному корпусу, где был бункер, и где находились трое старших сибаритов. Шагоходов сначала было четыре, но один из них только что перестал выходить на связь. А если оператор не подавал условный сигнал в течение определенного времени, это значило, что с ним что-то случилось. Никто не бросился ему на выручку, просто один шагоход вычеркнули. Еще четверо сибаритов находились в соседнем корпусе и пытались привести в чувство ракетную установку на колесном шасси. Она тоже была древняя, вроде рабочая, но после того, как ее доставили, был проведен только поверхностный осмотр и детально ее не проверяли и не испытывали. Было много другой работы, а это был эксклюзив, с которым нужно разбираться, что займет много времени и отвлечет людей от текущей деятельности. Теперь они об этом жалели. Двигатель завелся, но вот платформа не хотела крутиться, что означало проблемы с наведением. В общем, сибариты делали все, что могли, но понимали, что им это уже вряд ли поможет. И в большей степени эти мысли возникли не из-за чужаков, а из-за того, что рабочие вышли из-под контроля. Все посыпалось, и восстановить управление не представлялось возможным. Все произошло так быстро, что они даже не поняли, как такое могло случиться. Им все время казалось, что они контролируют ситуацию. Даже несколько стычек с чужаками не пошатнули их уверенность. Они были уверены, что легко справиться, ведь у них тут столько оружия и техники. И вот, многие уже погибли, а остальные пытаются сделать хоть что-то, практически не веря в успех. Но, понимая, что в живых их оставлять никто не собирается, они были вынуждены драться, причем собственными руками, чего делать очень не любили, и, как оказалось, не очень умели. Внимание Васи было направлено не вперед, а назад. Хотя и смотрела она по ходу движения, но думала о том, как выглядит сзади. Увлекшись этой игрой со Стасом, который поддался и действительно смотрел только на ее попу, она на перекрестке свернула направо, не посмотрев налево. А зря, потому что оттуда сразу же вышел один из шагоходов. Когда оператор увидел девушку, он сразу понял, что она из чужаков. Тут женщин не было, поэтому он сразу же затопал вперед, поднимая оружие. Стас слегка отстал, и Вася успел уйти за угол стеллажа, когда ему наперерез вышел шагоход сибарита. Стаса, в очередной раз, как будто парализовало, но длилось это недолго. Когда он увидел, что сибарит поднимает оружие, то, стряхнув оцепенение, уверенно шагнул вперед. Вася вдруг поняла, что топот шагохода стал каким-то слишком множественным. Она резко обернулась и увидела идущий прямо на нее и поднимающий оружие шагоход. Другой шагоход. Это был не тот, в котором сидел Стас. Провернуть предыдущий фокус было невозможно, дистанция была слишком большой, а оружие смотрело уже почти на нее. Она бы не добежала до него, чтобы проскочить между ног, просто бы не успела. И в сторону тоже было не отпрыгнуть. Рядом совершенно не было подходящих укрытий. По крайней мере, достаточно близко. Вася выдохнула, и на этом выдохе сказала одно очевидное ей сейчас слово. Доигралась. А потом произошло неожиданное. Из-за угла показался другой шагоход, в котором сидел Стас, и врезался в сибарита. Удар был не очень сильным, Стас не успел разогнаться, но сработал эффект неожиданности. Сибарит шагнул в сторону и сильно накренился. Однако, ему удалось устоять на ногах и не грохнуться. Но тут Стас врезался в него еще раз, шагнул назад и толкнул опять. Шагоход сибарита отшатнулся, но опять устоял. В этих машинах была система автоматической стабилизации, которая в критические моменты брала на себя управление, не давая машине упасть. За эти несколько шагов сибарит успел развернуться лицом к нападающему. Теперь он стоял напротив Стаса и поднимал свой пулемет. Время как будто замедлилось. Стас глянул в сторону, туда, где должна была быть Василиса. Ему было интересно, видела ли она его подвиг и оценила ли. А для него это был, вне всяких сомнений, подвиг. Никогда в своей жизни он не делал ничего подобного. Но проход был пуст, девушки там не было. Но для него это ничего не меняло. Вернее, это значило только одно, что он ее уже спас. По бронированному стеклу защелкали пули. Но калибр был не очень большой и даже в упор, они не могли пробить капсулу. Тем более полукруглая форма заставляла пули рикошетить. Но от них оставались белые кружочки на стекле. Возможно, если стрелять долго, то рано или поздно оно не выдержит и лопнет. Стас вскинул манипулятор и вдавил кнопки на рукоятках. Ничего не произошло, выстрелов не последовало. Тогда он заорал и бросился вперед. Если, конечно, к движениям шагохода можно применить слово «бросился». Пули лупили совсем в упор, он видел вырывающийся из стволов огонь, но он сделал эти несколько шагов, не переставая орать уже сорванным голосом и обхватив манипуляторами шагоход сибарита начал валить его на бок. У шагоходов манипуляторы были не для рукопашных схваток и даже не для поднятия тяжестей. Они были только для управления вооружением. По сравнению с массой и силой самого шагохода, руки у него были слабые. Такая особенность конструкции. Поэтому повалить второй шагоход при помощи манипуляторов не очень получалось. Тем более, что этому активно сопротивлялись системы стабилизации обоих шагоходов. Сцепившись, шагоходы сделали полоборота, и Стас оказался рядом с большим стеллажным, плотно заваленным двигателями. Да и сам стеллаж был сварен из толстенных железных уголков, чтобы выдерживать такой вес. Действуя больше интуитивно, Стас согнул одну ногу, поставил ее на нижнюю толстую полку и резко толкнулся. Системы стабилизации не справились. Центр тяжести у сцепившихся шагоходов и так был смещен, а резкий толчок довершил дело. Они начали медленно крениться, но остановить их падение было уже невозможно. Потом падение ускорилось, и они с грохотом обрушились на пол. Лежа на боку лицом друг к другу, шагоходы медленно сучили ногами и оставшимися сверху манипуляторами. Сибарит пытался ткнуть пулемет в бронированную капсулу, а Стас старался не дать ему этого сделать. Ситуация была сложная. Стас не видел из нее выхода. Рано или поздно Сибарит уткнет в него пулемет и начнет стрелять. Выдержит ли его капсула? Чем все это вообще может закончиться? Стас не видел вариантов своей победы. Скорее всего, на шум придет еще один шагоход и поможет своему другу. Но тут за спиной лежащего шагохода Сибарита мелькнул знакомый силуэт. Это была Василиса, он сразу это понял. Она его не бросила, не сбежала, воспользовавшись его атакой, а продолжала драться вместе с ним. Это придало ему силы и вселило надежду на благоприятный исход, которую он до этого утратил. Вася подбежала к люку и дернула за ручку. Люк оказался заблокирован изнутри. Ну конечно, не может же повести два раза подряд. Она быстро прошлась вдоль шагохода, внимательно на него глядя, и увидев все, что надо, стала целиться в щели на суставах из лазерки и стрелять каждые 3 секунды. Вася стояла и методично делала выстрел за выстрелом, не забывая теперь уже постоянно оглядываться по сторонам. Любые подвижные части, как бы не были защищены, имеют зазоры и люфты, иначе они не могли бы двигаться. Вася пыталась вывести из строя плечевой сустав манипулятора, которым Сибарит пытался ткнуть в бронированное стекло Стасу. После 5-го выстрела эффект стал очевиден. Манипулятор стало подклинивать. Васе удалось что-то там повредить, что затруднило его работу. Еще через пару выстрелов Сибарит уже почти лишился над ним контроля. Стас без труда отодвинул его в сторону, где он и остался в заклиненном состоянии. Вася испарилась. Ее рядом с шагоходом уже не было. Стас слышал, что Сибарит отчаянно зовет подмогу по внутренней связи, но ему никто не отвечал. Скорее всего, не хотели встревать, хотя и слышали призыв. Считали это слишком опасным. Сибарит понял, что подняться уже не сможет. Оба манипулятора были сломаны, один падением, второй неизвестно почему заклинило. Васю он не видел и не знал, что случилось. Ему казалось, что агрегат просто отказал. Он сейчас видел перед собой только одного противника, и этого противника он знал. Это был один из рабочих. В лежащем шагоходе он ничего предпринять не мог. Но если добраться до этого наглого ремонтника, то Сибарит был уверен, что сможет удавить его голыми руками. Даже если тот заперся, у него ведь есть универсальный ключ, который открывает все шагоходы. Мало ли что может случиться с оператором, не резать же корпус, если там у человека внутри сердце прихватило. Ключи были обычным делом, но никто не думал, что они могут понадобиться в такой ситуации. Боевые действия на заводе вообще никто не предвидел. Про девушку, за которой он сначала бросился, Сибарит вообще забыл. Он сейчас видел перед собой только одного врага. Откинув крышку, Сибарит выбрался наружу и увидел стоящую рядом с корпусом девушку, которая с улыбкой смотрела на него, направив прямо в голову лазерную винтовку. «Ну что, навоевался?» Подмигнула она ему и нажала на кнопку. Стас видел, что Сибарит покинул шагоход, но все остальное было от него скрыто. Поэтому, когда над плечом лежащей машины Сибарита появилось улыбающееся Василисино лицо, он чуть не задохнулся от радости. «Вылезай», — махнула она ему рукой. Дважды повторять ей не пришлось, и Стас тут же покинул беспомощную сейчас машину. Перебравшись через шагоходы, он спрыгнул перед Васей и нерешительно остановился. У него был порыв ее обнять от радости, но он не решился. Она это увидела и сделала все за него. Обвила рукой шею и чмокнула в щеку, после чего сказала, имея в виду поцелуй: «Держи, заслужил». «Веселишься?» — раздался рядом голос. Они резко обернулись и увидели стоящего неподалеку Валеру. Точнее, Вася увидела Валеру, а Стас какого-то вооруженного незнакомца. «А ты все пропустил», — улыбнувшись, сказала Вася. «Не сказал бы, что все». Валера вздохнул. «Эх, Вась, выпороть бы тебя. Следите, пожалуйста, за словами». нахмурившись, резко сказал Стас. Валера удивленно поднял брови и медленно перевел взгляд на Васю. Она улыбнулась и невинно пожала плечами. Глава 14. Очень хотелось устроить Васе взбучку, но Валера сдерживался. Это было нелегко, но он очень старался, да и не хотелось позорить девушку перед новым кавалером, с которым она демонстративно заигрывала, а тот млел и готов был сделать все, что она попросит. Парня было даже немного жалко. По мнению Валеры, Вася поступала с ним жестоко. Зачем так крутить человеком? Разочарование потом будет сильным и болезненным, когда она вильнет хвостом и исчезнет. Но Валера не поднимал и эту тему, чтобы Вася еще чего не выдумала. Но про себя решил, что это был последний раз, когда он с ней вдвоем куда-то отправился. По правде говоря, Вася все равно чувствовала свою вину, хотя и старалась не подавать виду. Однако, стала более покладистой и позволила Валере увести их с открытого пространства. Они нашли укромный закуток между больших стеллажей и затаились там. «Надо бы вернуться на крышу», — сказал, наконец, Валера, удостоверившись, что их никто не видел и не спешит сюда на шагоходе. «Валер, ну чего ты переживаешь?» С утомленным вздохом сказала Вася, «У них -2 шагохода, -2 сибарита, которых уже не так много осталось. В общем, 2-0 мы ведем. Если счет станет 2-1, это будет означать, что кто-то из нас умер», — жестко сказал Валера. «По мне танк стрелял, пока я тебя тут искал. Валер, ну чего ты как маленький? В первый раз, что ли? Помнишь, на свалке по нам уже стреляли из танка. Мы тогда тоже вдвоем были. Слушай, наверное, это судьба. Как только мы с тобой вдвоем оказываемся, так на танк напарываемся», — усмехнулась Василиса. «Думаю, что дело не в нас, а в тебе. Ты всегда приключения себе на задницу ищешь», — раздраженно сказал Валера. Стас сердито кашлянул, как бы намекая, чтобы Валера не забывался и не грубил Василисе. Валера резко на него обернулся и буквально прожег взглядом. Стас тут же смутился и отвернулся в сторону, как будто он ничего такого в виду и не имел. Он вдруг понял, что не стоило лезть в разговоры двух хорошо знакомых людей, если он не понимает природы их отношений. Может, у них так принято разговаривать, а он-то с Василисой знаком считанные минуты. В общем, не стоит перегибать, такой он сделал вывод. «Короче, пробираемся потихоньку на крышу», — сказал Валера и в очередной раз выглянул наружу. «А меня вы возьмете с собой?» — спросил вдруг Стас. «Конечно, не оборачиваясь», — сказал Валера, — «побудешь с нами, пока все не закончится. Свою верность королеве ты уже доказал». На слове «королева» Вася хмыкнула. «Я имел в виду не на крышу, а вообще», — с надеждой сказал Стас. Валера удивленно повернулся к нему. «С нами хочешь?» Он даже растерялся от такой постановки вопроса. «Ну, это вряд ли. У нас команда слаженная, люди все проверенные, которые собрались вместе не случайно, а потому что прошли вместе через смертельные испытания. Я тоже прошел», — сказал Стас, — «но не очень уверенно. Я шагоход сибарита поборол, приятель», — вздохнул Валера, подбирая слова. «Меньше часа назад мы лежали на крыше, смотрели на ваш завод и о твоем существовании даже не подозревали. А теперь ты хочешь стать членом команды? Вообще-то многие хотят, но немногих мы берем. Я даже не знаю, как тебя зовут». Вася все время их разговора внимательно смотрела на Стаса с легкой улыбкой. Теперь же она решила помочь Валере. «Стас, сейчас идет война, мы в бою, а ты пытаешься решить вопросы, которыми нужно заниматься только после окончания боевых действий. Не опережай события. Может так случиться, что через 5 минут мы все умрем. И к чему тогда все эти разговоры?» — сказала Вася. «Если так случится, вина будет полностью на тебе», — не преминул уколоть ее Валера. «А вообще, мне кажется, что отступать рано. Нужно еще поработать маленько. Давайте танк разберем», — сказала Вася. «Как разберем? На запчасти?» — удивился Стас. «На атомы», — усмехнулась Василиса. «Я имела в виду, что взорвем, уничтожим, нейтрализуем. Танк сложно», — покачал головой Стас. «Тут в соседнем цеху сибариты ракетную установку пытаются оживить. Может, лучше ее разберем?»